За столом учителей были и другие изменения. Грюм, как и ожидалось, свалил после окончания учебного года, не желая продлевать контракт на еще один год. На его месте сидела какая-то пухлая волшебница, похожая на большую жабу. Дополняла образ и ядовито-зеленая кофта с нашитыми не к месту полосочками меха и бархатными кантиками. Судя по реакции на нее преподавателей, эту особу им подсадили, МакГонагаллу явно не оставили выбора. Драко, который был через отца знаком с половиной министерства, опознал ее как Долорес Амбридж, мерзкую кикимору, по совместительству, помощницу министра, которая готова была идти по трупам, чтобы получить признание и высокий пост под управлением Фаджа, которому была предана, словно верная собака. Что она забыла в Хогвартсе? Рассуждал громким шепотом Малфой-младший. Статус, положение судьи Визингамота, должность помощницы министра. Деньги и влияние у нее и так есть, на кой ей сдалась проклятая должность учителя защиты. Похоже, наши выходки заметили в министерстве, шепнул ему в ответ Гарри, который сидел рядом. А поскольку МакГонагалл не смогла найти человека, которого утвердил бы попечительский совет, то Фадж воспользовался шансом и пропихнул в замок человека, который будет для него глазами и ушами в Хогвартсе. Логично, цыкнул Малфой. Зараза, как же они все достали со своей шпиономанией. Лен, что делать будем? Подняла на Лену взгляд ее младшенькая сестричка. Пока что, ничего, будем действовать по обстоятельствам. Усмехнулась Лена, поднимая вокруг них приглушающее поле. Пока что сволочная репутация и принадлежность к факультету змей играет на нас. Если министерские крысы прибыли сюда, чтобы проверить настроение и привязанность к делу Дамблдора, то Слизерин будут проверять в последнюю очередь. Тренировки продолжаем в обычном режиме, все остальное посмотрим по обстоятельствам. Быть может, хоть этот год окажется для нас более-менее спокойным. Волан-де-Морт еще не накопил достаточно сил, как мне кажется, а Дамблдор тоже еще не должен был оправиться до конца. Посмотрим. Распределение продлилось совсем недолго, новых учеников было всего-то десятка два. На Слизерин из них угодили четверо. Гермиона и Невиллу, сидевшие отдельно и поближе к учителям, тут же замахали руками, подзывая малышню располагаться рядом с ними. Гарри усмехнулся, вспоминая Джемму Фарли, которая когда-то вот так же принимала их, когда они с друзьями только-только прошли процедуру распределения. У нее была весьма достойная смена, Гермиона в первокурсниках и раньше души не чаяла, а теперь в ней и вовсе проснулся материнский инстинкт. Отчего-то Гарри подумалось, что Гермиона будет просто замечательной матерью. МакГонагалл, тем временем, закончила со вступительной речью, неожиданно длинной, чувственной и пространной, что совершенно выбивалось из ее образа эдакой железной леди, к которому ребята привыкли за многие годы. Профессор трансфигурации объявила о порядке отбора команд по квиддичу, клуба «Плюй камней» и прочих кружков, после чего представила нового преподавателя. Долорес Амбридж глупо заулыбалась совершенно натянутой, неискренней улыбкой, попросила у госпожи директора слова и слащавым, до мерзости приторным голосом принялась говорить: «Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем очень хорошими друзьями». Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. Редкостные дарования, с которыми вы родились, могут быть растрачены впустую, если их не развивать и не оттачивать бережными наставлениями. Беречь, приумножать и шлифовать сокровища магических познаний, накопленные нашими предками, первейшая обязанность тех, кто посвятил себя благородному делу преподавания. Тут профессор Амбридж сделала паузу и легонько кивнула коллегам, ни один из которых на этот знак внимания не ответил. Профессор МакГонагаллу так сурово нахмурила темные брови, что стало очень похоже на хищную птицу. Гарри явственно увидел, как она обменялась многозначительным взглядом с профессором Стебль. Лена, заметившая все то же, что и ее супруг, невольно сделала заметку в голове, что у них могут внезапно появиться новые союзники из числа педагогического состава. Амбридж между тем прокашлялась и заговорила дальше. Каждый новый директор Хогвартса привносил в трудное дело руководства этой древней школой нечто новое, и так оно и должно быть, ибо без прогресса нашим уделом стали бы застой и гниение. Однако прогресс ради прогресса поощрять не следует, ибо большая часть наших проверенных временем традиций в пересмотре не нуждается. Итак, необходимо равновесие между старым и новым, между постоянством и переменами, между традицией и новаторством. Сделаем же шаг в новую эру, в эру открытости, эффективности и ответственности, сохраняя то, что заслуживает сохранения, совершенствуя то, что должно быть усовершенствовано, искореняя то, чему нет места в нашей жизни. Зашибись, прокомментировала Орлова, разглядывая нового учителя защиты. Похоже, ребята, наши планы немного меняются. Спокойного года нам не видать, как своих ушей. В смысле, не понял Драко. В коромысле, огрызнулась ведунья. Учись слушать подтекст, медицина, голова дана не только для того, чтобы в нее есть. Открытость – это такое себе завуалированное предложение говорить про все открыто, то есть фактически закладывать своих друзей и товарищей министерству в ее лице. Помяни мое слово, она еще на факультетах вербовку в стукачи начнет. Это, кстати, заодно к слову про ответственность. Похоже, наши верховные чины решили конкретно взять Хогвартс в оборот, искореняя любые кривотолки, любое несогласие с официальной линией правительства. И что нас ждет, осведомилась Женя, накладывая себе картошки, еда появилась буквально несколько секунд назад. Конкретно нас, тех, кто находится под покровительством цеха и тех, кто имеет пути отступления, ничего не ждет, кроме повышенного внимания к нашим персонам. Лена с большим удовольствием принялась нарезать стейк, запеченный, судя по запаху, в меду. А вот остальных, похоже, ждет натуральная диктатура. Полицейское государство, только вместо военной мощи нас начнут давить всякими законами, актами и прочей бюрократической лабудой. Бесит это все. Лена постучала кулаком по столу, давая эльфам с кухни условный сигнал вызова. 7 кубков медовухи. И только попробуйте сбрехать, что нету, или сказать, что нам еще рано. И love good, кубок с животной кровью. Кубки с медовухой мгновенно появились перед компанией. Лена стрельнула глазами в сторону стола Коктеврона, встретилась взглядами с Полумной, которую разглядывали теперь половина стола умников, отсалютовала ей собственным кубком. Ребята за столом Слизерина разобрали свою выпивку и в ожидании воззрились на Орлову. Та подняла приятно пахнущий медом и хвоей напиток. «За честь, за славу и свободу», — сказала она. «За честь», — рыкнул Гарри, который выучил традиции ведунов лучше, чем традиции чистокровных магов Британии. «За славу», — вторил ему Драко, мгновенно сообразивший, что надо повторить по одной фразе. «За свободу», — подхватила Женя. Снег увидел, что творят его ребята, криво усмехнулся, осторожно, как будто случайно, одновременно с группой Орловой поднял свой кубок с вином и прошептал, как будто обращаясь к самому себе и ко всем в замке одновременно. «За свободу». Дискуссия о компетентности. Ну и денек ожидается. Гарри сверился с расписанием. Бинс, Граббледерк и Амбридж в один день. Ну, хоть на зелье Хусникга немного расслабимся. Ага, мечтать не вредно. Лена после вчерашней прогулки и последующих развлечений в отдельной комнате, в которой они с Гарри жили в замке, выглядела расслабленной, довольной жизнью и безумно счастливой. Однако же те из ребят, кто знали ее достаточно хорошо, понимали, сколь обманчива эта расслабленность. «Эй, Орлова!» — окликнул ее когтевранец, который вчера разглагольствовал, что она шпионка. «Чего тебе, Корнер?» — повернулась к нему Лена. «Говорят, ты уже успела попробовать вкус убийства». С максимально наигранным безразличием и даже несколько издевательски спросил Майкл, хотя и слепому было видно, что ему интересно и, чего греха таить, страшно. «Успела». Не моргнув глазом, согласилась Орлова. Одному всадила кинжал в сердце, прогнав снизу вверх через подреберье. Второму тот же кинжал броском загнала в шею, после чего таки попала в плен, из которого сбежала и флёр вытащила, по пути обезвредив Мальсибера шокирующим заклятием. «Нет, не жалею о содеянном, нет, совесть не мучает, нет, не снятся по ночам, да, могу повторить, но только если меня вынудит защищать себя и своих близких. Вопросы есть, вопросов нет». И, оставив офигевающего Майкла Корнера стоять, разинув рот от таких откровений, вернулась к прерванному завтраку. На душе ведуньи резко стало тяжело. Все-таки она действительно убила. Да, ублюдков и преступников, да, защищаясь, но она убила. И, судя по всему, убьет еще не раз. Лена сумела примириться с необходимостью в убийстве, но, на самом деле, ей хотелось бы как можно меньше раз отнимать чью-то жизнь. Ведунья уже собралась допить сок, как вдруг медальон на груди завибрировал, предупреждая о нежелательной добавке к пище. Лена принюхалась. Стакан вишневого сока едва заметно попахивал апельсиновыми корками и хвоей, ее любимыми запахами. Орлова мгновенно сообразила, с чем имеет дело и для чего Корнер ее отвлек, чтобы кто-то имел возможность невозбранно отлевитировать в ее стакан несколько капелек зелья. И какая мразь пыталась подлить мне амортенцию, тихо прошептала ведунья, доставая из сумки фиал, в который неприметно вылила часть сока, рассчитывая найти потом следы магии и определить, кому они принадлежат. Ладно, риторический вопрос. Пока что, ставлю на Финнигана, он с апреля на тебя засматривается, шепнул Гарри, который тоже не заметил несколько крошечных капель, пролетевших по воздуху, но учуявший резкую смену запаха из стакана, благодаря волчьему обонянию. Вот только хрен ему с маслом. А откуда зелье купил? Усмехнулся Поттер, допивая кофе, без которого по утрам уже не мог. Или утащил откуда-то. Ну, если и правда Финниган, то не сварил уж точно. Лена попросила у эльфов новый стакан с соком, в два глотка его выпила. Ну, что, почапали на историю, хоть доспим немного. История магии была, по общему мнению, самым скучным предметом из всех, что когда-либо преподавались в мире волшебников. Профессор Бинс, их учитель-призрак, говорил глухим монотонным голосом, который практически гарантировал тебе сильнейшую сонливость уже на 10-й минуте урока, а в теплую погоду – на 5-й. Форма преподавания у него была ровно одна – бубнить и бубнить без перерыва, а ты сиди и записывай или, если не вмоготу, тупо пялься в пространство. Команда Орловой на его уроках вообще предпочитала отсыпаться, мало где и кого интересовали баллы за историю при устройстве на работу, разве что при устройстве на посты управленцев в министерстве. Так что ребята на этот урок откровенно забили, даже не став покупать учебники. Сидя на последних партах, они имели возможность безнаказанно отсыпаться на занятиях или дописывать домашку по другим учебным дисциплинам. А поскольку домашних работ пока не было, они все, если не считать Гермиону, которая все же старалась хоть что-то записывать, благополучно завалились дрыхнуть под убаюкивающий монотонный голос профессора, вещающий о войнах с великанами. Уход за магическими существами прошел без особенных эксцессов. Профессор Граблидерг была суровой, но справедливой теткой, которая ни к кому особенно не придиралась, но на своих уроках требовала абсолютной дисциплины. Затем прошла приятная пара по зельеварению, на которой Снег пообещал разнести всех, кто сдаст сов меньше, чем на удовлетворительно в пух и прах, и заметил, что отказывается вести зельеварение и, возможно, алхимию у всех, кто сдаст сов не на превосходно. У многих после этого заявления взгляды потухли, зелья требовали при принятии в центр мракоборцев, Мунга, различные отделы, так или иначе связанные с исцелением или силовыми структурами. Без зачета по зельям можно было попрощаться с планами на хорошую, высокооплачиваемую работу. По крайней мере, на островах Туманного Альбиона. У тех же, кто пока еще не задумывался о высоких перспективах, взгляд наоборот загорелся энтузиазмом. Избавиться от уроков Снега было необычайно соблазнительной компенсацией за провал экзамена. Затем был обед, в ходе которого Лена, получившая, кстати, за умиротворяющий бальзам превосходно отозвала ребят в сторонку. Покончив с супом, ведунья, наконец, начала говорить. Пообщалась с ребятами с других курсов, с теми, у кого защита была первой парой. Сразу очертила она тему беседы. С их слов абсолютный кошмар, сухая теория и дисциплина похлеще, чем у МакГонагалл. Все это, в комплекте с абсолютным нежеланием отвечать на вопросы, страстью к наказаниям, оставила четверых на отработке после занятий и стремлением подавлять любые разговоры и помыслы о практическом применении заклинания и о возрождении Волан-де-Морта. «Веселое кино», – прокомментировал Гарри. «И как мы будем защищаться, если на нас нападут? Учебником пожирателей бить, а сов?» – поддержала Гермиона. «Ведь на экзамене есть практическая часть, на которой необходимо показать владение защитными заклинаниями. И вообще, Лен, нам ли жаловаться на неумение защищаться? Твоя семья нас все лето нещадно гоняла по самообороне, а вас с Гарри и того больше. Это не помешало мне попасть в плен в прошлом году, не помогло защититься от дракона», — ответила ей ведунья, лениво жуя стейк, — «и не помешало едва не сдохнуть от когтей оборотня на третьем курсе, ослабленного, замученного оборотня. Попрошу заметить, будь на месте профессора Люпина, скажем, Сивой, мы с Гарри, Женей и Лавандой там бы и остались кишками наружу, и никакая магия бы нас не спасла. При всем уважении и самолюбии, Гермиона, мы не бойцы. Пока еще нет». «Это вы-то не бойцы», — удивился Драко, вспомнивший, как Орлова стояла в тренировочных спаррингах и как она же пользовалась своим арсеналом заклятия и оружия. «Это мы-то не бойцы», — подтвердила дочь ведуна. «Не совсем беспомощные, разумеется, не слепые котята, но до боевых оперативников нам еще нужно дорасти. Не скромничай», — поддержала Малфоя Полумна. «Вы уже сейчас сделаете большую часть мракоборцев и сотрудников Департамента магического правопорядка. Я видела, как вы двое сражаетесь, небо и земля, если сравнивать с большей частью магов Британии, а опыт, если потребуется, появится со временем. Но, Хелен, поверь мне, основа у вас уже сейчас невероятная». «Спасибо», — смутилась от комплимента Орлова. «Просто я все пытаюсь проводить аналогии с тем же царевичем, волкобоевым и другими ведунами, и понимаю собственную ущербность по сравнению с ними. Так у них по 20 с гаком лет боевых операций за плечами», — образумил ее Невиллу. «Да еще таких, которых ни пожиратели, ни мракоборцы себе даже вообразить не могут. Думаешь, они всегда такими были?» «Уверен, что нет. Были такими же, как и вы, неопытными, но хорошо подкованными в своем деле людьми. Расслабься, Лен, вы с Гарри, одни из лучших боевиков на островах, можешь в этом не сомневаться». «Спасибо», — еще раз кивнула ведунья. «Так вот, это я к чему. Сегодня на уроке я хочу сама на нее взглянуть. Может, попробую убедить в важности практической защиты или хотя бы показать несостоятельность ее как учителя. Что бы ни произошло, не вмешивайтесь, лады. Хочешь вывести ее из себя?» «Понял, Драко». «Ага, злой враг, враг ослабленный. Может получиться так, что она ляпнет что-нибудь не то, и это сыграет нам на руку». Лена недобро улыбнулась. «В худшем случае, просто найду способ не приходить на ее уроки. Сов мы все равно сдаем независимой комиссии, а на шестой курс принимают не по табелю, а, как раз, по сов. Не хочу пробубенить год самозащиты ради никому не нужной теории». «Принято», — кивнул Гарри. «Только будь осторожна, мало ли что может произойти». Когда ребята пришли в кабинет защиты от темных искусств, Амбридж уже ждала их, сидя за учительским столом и сияя все той же натянутой улыбочкой, что была у нее вчера при произнесении речи. В классе все старались вести себя тихо. Профессор Амбридж была пока что величиной неизвестной, и никто не знал, насколько строгим ревнителем дисциплины она окажется. «Здравствуйте», — сказала она, когда ученики расселись по местам. Несколько человек пробормотали в ответ: «Здравствуйте». «Стоп», — сказала профессор Амбридж. «Ну нет, друзья мои, это никуда не годится. Я бы просила вас отвечать так: здравствуйте, профессор Амбридж. Еще раз, пожалуйста. Здравствуйте, учащиеся. Здравствуйте, профессор Амбридж», — проскандировал класс. «Вот и хорошо», — сладким голосом пропела профессор Амбридж. «Ведь совсем не трудно, правда? Волшебные палочки уберем, перья вынем. Запишите главные цели нашего курса, попрошу заметить, утвержденного и согласованного с Министерством магии». Лена вчиталась в цели курса, которые сами собой появились на доске. Одна теория, ни слова про использование заклинаний, как и сказали ей ребята с четвертого курса. Дочь ведуна прыснула, что, естественно, не укрылась от внимания Амбридж. Преподавательница подошла к ведунье, которая даже не притронулась ни к перу, ни к учебнику, который успела проглядеть мельком и уяснить, что ничего нового для себя она не откроет. Похожая на жабу учительница нависла над ученицей, та лениво соизволила поднять глаза, но даже и не подумала потянуться за пером. «Вам кажется смешным курс, утвержденный министром, милочка?» — наигранно невинным тоном осведомилась она. «Необходимость защиты в целом, нет, цели данного конкретного курса, да». Без тени застенчивости или каких-либо других эмоций ответила ведунья. «И вы можете предложить программу лучше?» — улыбнулась еще шире Амбридж, хотя глаза ее оставались холодными. «Могу», — пожала плечами русская волшебница. «Курс обороны чарами из учебной программы Дурмстранга. Общая теория и целый комплекс практики, которая позволяет выпускникам института быть, фактически, готовыми мракоборцами и противостоять любой угрозе». «О, да вы, моя милая, видимо, считаете, что умнее нескольких десятков волшебников, занимающих посты в министерстве», — издевательски произнесла профессор, рассчитывая, что ученица тут же пойдет на попятную. «Ага, два раза. Я не исключаю такой возможности», — совершенно искренне ответила ее собеседница. «И, если уж на то пошло, то полевой оперативник всегда будет умнее и опытнее в защите, чем чиновник, у которого, к слову, и сов по защите может не быть». Амбридж побелела, Орлова улыбнулась. попала в яблочко. Вчера поздно вечером Драко успел запросить у отца информацию о компетентности нового преподавателя, а уже утром получил ответ, что у их учительницы нет аттестации по защите. Вернее, есть, но на уровень слабо, что является незачетом. И вот пусть теперь старая жаба, Амбридж действительно была очень похожа на жабу, дополнила образ и кофточка, гадает, откуда у ученицы такие сведения. Ваше имя, пожалуйста. Елена Орлова. Лена не стала уточнять свой статус, чтобы нанести спустя мгновение новый удар. Так вот, мисс Орлова, миссис Орлова, поправила ее ведунья, на безымянном пальце которой мгновенно проявилось кольцо. Вы ведь министерская сотрудница, наверняка знаете понятие субординации и имеете уважение к статусам, разве нет? В классе раздалось тихое подхихикивание, и Орлова поняла, что путь к отступлению ей отрезан. Ни ребята не поймут, ни Амбридж не простит насмешки над собой, особенно удачной насмешки. Миссис Орлова задавила в себе вспышку гнева профессор. Смею вас заверить, программа утверждалась профессионалами с многолетним опытом. С опытом чего, мэм? Перекладывание бумажек. Лена специально не повышала голос и обратилась уважительно, чтобы у Амбридж не было повода ее наказать за непочтительное отношение к преподавателю. Как показывает практика, боевой опыт – лучший учитель, если есть понимание основ. Как, например, во время первой магической войны с Волан-де-Мортом. Многие ученики отшатнулись, услышав проклятое имя. В прямых столкновениях выжили, в основном, те, у кого был опыт реальных сражений, а не теории из весьма посредственного учебника. «Сейчас вам ничего не угрожает», – попыталась убедить ее Амбридж. «Тот, кого нельзя называть, пал много лет назад. Или вы действительно верите в слухи, что он вернулся? Не так важно, во что я верю». Осторожно ушла от опасной темы ведунья. «В конце концов, ни одним Волан-де-Мортом в нашем мире представлена тьма. Куда важнее существование в нашем мире и других угроз. Да, сейчас, в школе, нам почти ничего не угрожает. Но учеба-то не вечна, уже через 2 года мы покинем ее стены. И что нас там ждет? Ничего критичного», надулась Амбридж. «Ой ли», удивилась Лена. «Вампирский шабаш, члены которого спят и видят, как вцепиться в шею смертным. Целый перечень неуправляемых демонов и бесов. Преступные группировки, как магловские, так и магические. Темные создания высших и низших порядков. Даже если сделать вид, что мракоборцы и департамент правопорядка успеют ко всем и каждому, чего не будет никогда, им потребуется время на сборы, которое жертве необходимо простоять, а без практики. Министерство, профессор специально выделила это слово, считает, что теоретических знаний будет более чем достаточно для сдачи вами экзамена, на что, в конечном счете, и должно быть нацелено школьное обучение. При должном понимании теории, вы сможете проявить себя и в практике, ни в одном глазу. Огрызнулась Орлова, ментальные щиты которой слегка пошатнулись от непроходимой тупости учителя. Целитель, ни разу не применявший ритуалы для исцеления, не сможет исцелить смертельно раненого. Боевик, ни разу не сталкивавшийся в бою с противником, не может иметь рефлексов или навыков, обретаемых в практических столкновениях. Я вам ясно дала понять, милая моя, что вы не вправе судить об этом. Амбридж, видимо, поняла, что теряет контроль над ситуацией и поспешила надавить авторитетом. Сказав эти слова, она повернулась к ней спиной и пошла обратно к столу учителя, на ходу продолжая говорить. Боюсь, ученица 5-го курса не в состоянии судить о компетентности министерских экспертов. Ученица 5-го курса, нет. Лена поняла, что надо добивать врага, покуда не свалил с крючка. А вот признанная ведунья цеха, полагаю, вполне имеет такое право. Сработало. Белая, словно снег, Амбридж даже споткнулась, услышав такое внезапное признание. Когда она повернулась к ней, Лена увидела то, что и хотела увидеть в этих холодных, озлобленных глазах, страх, неверие и ненависть. Она ее добила. «Что вы хотите этим сказать, миссис Орлова?» От негодования профессор даже утратила твердость голоса, отчего ее вопрос прозвучал до невозможности жалко. «Только то, что сказала, профессор». Лена презрительным тоном выделила последнее слово. «Я, Елена Александровна Орлова, являюсь действующей признанной ведуньей цеха в ранге адепт цеха, что, примерно, соответствует званию капитана центра мракоборцев. Если вы мне не верите, взгляните вот сюда». Лена откинула в сторону мантию, под которой была надета форма цеха. Палец Орловой указал на знак, что был приколот к груди. Знак цеха, который невозможно подделать, украсть или купить. Знак, который подтверждает ее статус так же, как маленький значок в виде котла подтверждал звание мастера зельевара у профессора Снигга. Ведунья дала профессору Эмбридж несколько секунд рассмотреть золотистый герб, после чего запахнула мантию. И, в связи с этим, я прошу вас, как нашего преподавателя, пересмотреть программу подготовки студентов самостоятельно или послать соответствующий запрос компетентной комиссии. Пылающий взгляд Орловой встретился с перепуганным взглядом уязвленной Эмбридж. В противном случае, я лично и все остальные, кто посчитает данную программу некорректной, откажемся ее посещать и перейдем на самостоятельное изучение данной дисциплины. А вам останется сидеть в пустом классе. Вы мне угрожаете? Я вас предупреждаю о развитии событий. Криво усмехнулась Лена. И говорю, что мы можем начать заниматься защитой самостоятельно, если вы не оставите нам выбора. В качестве компромисса, я предлагаю вам за, скажем, месяц, решить вопрос об изменении программы подготовки. А до принятия решения, прошу меня простить, я откланяюсь. И попрошу тех, кто также считает, что данный курс требует пересмотра, присоединиться ко мне. И на глазах у всего класса, прямо при обалдевшей Эмбридж, Орлова, в компании Поттера и Гринграсс, направилась к выходу из аудитории. Лена заранее договорилась с остальными, Гермиона и Невилл были старостами, их непослушание могло навредить делу и лишить ребят драгоценной помощи и поддержки на уровне студенческого совета. Драко же была уготована участь предателя. Орлова не сомневалась, что Эмбридж начнет собирать штат шпионов и стукачей, для которого Малфой-младший со всей своей неоднозначной репутацией и характером годился в роли диверсанта-разведчика, как никто иной. Так что ему тоже временно следовало играть паиньку. «Рекомендую вам не покидать это занятие, юная леди», — брюзжа проговорила профессор. «В противном случае, я буду вынуждена применить к вам дисциплинарное взыскание. Рекомендую вам перечитать закон об укладах магического образования, профессор», — не оборачиваясь ответила Лена. Параграф 8, пункт 31а. В случае заведомого несоответствия обучающей программы требованиям к практической подготовке, необходимой и достаточной для успешного последующего трудоустройства, студенты, в случае достаточной аргументации, имеют право объявить преподавателю о недоверии и заниматься самостоятельно по альтернативным программам вплоть до принятия программы, подходящей под вышеуказанные условия, и утвержденные как минимум 10 практикующими специалистами в отрасли в ранге не ниже подмастерья. Аргументацию я вам привела, так что желаю здравствовать. С этими словами Лена распахнула дверь, выпустила Гарри и Дафну, вышла сама, и захлопнула за собой дверь. Приятные вести. Ну, Ленка, ну, блин, волшебница. Похлопал ее по спине Драко, когда они пришли в большой зал на ужин. Эмбридж рвала и метала, когда вы ушли, обещала нам, что в пух и прах вас троих разнесет, что, дескать, хрен нам, а не пересмотр программы, ну, правда, высказалась несколько более политкорректно, типа, ваша юная коллега несколько заблуждается относительно целей курса, продолжим заниматься по утвержденной министерством программе, как-то вот так, хреново дело, заключила ведунья, ковыряя пирог, который попросила на десерт к ужину, впрочем, как я и говорила, мне на нее плевать, я просто перестану посещать ее занятия, занимаясь вместо этого самостоятельно. Перейду на полноценный цикл ведунов. Может, хоть нас с Гарри тогда не замочит в первой стычке с пожирателями. Рад бы сказать, что сможешь, но вынужден тебя разочаровать, ее предмет обязателен к изучению. Так я и не говорю, что не буду им заниматься. Щелкнула пальцами Орлова. Просто подам через декана заявку на самостоятельное изучение дисциплины. Снег к мне, думаю, не откажет. К их разговору вполуха прислушивались студенты других факультетов, да и сама Лена не стремилась скрываться. Она ничего противозаконного не делала. По крайней мере, пока что. На русскую волшебницу смотрели с уважением и обожанием, кто-то, с сочувствием, но недоброжелательных взглядов не было вообще. Сегодняшней выходкой Лена многим открыла глаза. Что ни говори, а уверенный, аргументированный монолог ведуньи превосходил жалкое бление министерской сотрудницы на порядок, а то и на два. Проходивший мимо декан положил ей руку на плечо. На лице его сияла странная улыбка. «Миссис Орлова, попрошу вас после ужина зайти ко мне в кабинет, лично». «Есть», — козырнула ему ведунья. Дождавшись, пока профессор зельеварения отвалит подальше, она криво улыбнулась. «Однозначно подпишет». Правда, сейчас отчехвостит за самовольщину, но подпишет. Или я не знаю нашего декана. Орлова, у тебя чувство самосохранения есть. Орал на нее декан так, что на несчастной ведунье волосы шевелились. Нахамить, Амбридж, на первом занятии. Хелен, тебе гормоны мозг заменили. Никак нет, профессор Снег, не заменили. Покачала головой ведунья. Я ей не хамила. Я просто указала ей, что программа обучения несовершенна. Все. Программа, подписанная Фаджим, миссис Орлова. Продолжал орать раненым носорогом Снег. Хелен, ты совсем уже умом поехала на тренировках цеха? Предложить программу Дурмстранга, когда министерство считает, что в Хогвартсе куется армия для изгнанного директора, когда Фадж лично считает, что никакой угрозы темного лорда нет, а Дамблдор собирает боевиков для того, чтобы захватить власть. Да профессор Амбридж теперь с вас не слезет, пока не найдет способ избавиться от такой назойливой, да еще и наглой ученицы. А с талантом вашей компании влезать в неприятности, это будет легче простого. Помяните мое слово, Фадж уже в курсе того, что ученики просят заменить голую теорию на практику в боевых заклинаниях. Как вы считаете, наш министр в состоянии думать головой в нормальном русле? Нет, профессор, не думаю, чтобы он рассуждал здраво. Сокрушенно покачала головой Лена. Я просто как-то не подумала, что наш министр подумает на нарастающую революцию. Не подумали, потому что мозгов нет. Огрызнулся Снег, однако его боевой запал уже начал сходить на нет. Во всяком случае, он перестал вопить, словно буйвол, и начал говорить спокойно. «Я теперь даже не знаю, что с вами делать. Извиняться перед Долорес – не вариант, вы ее унизили публично, слишком много свидетелей было у ее позора. Наказывать вас как-то я не вижу смысла, вашей команде это не помешает нарваться еще больше, да и ни за что, вроде как, все по правилам и по их же собственным законам, ни единого лишнего слова. Можно убрать меня и часть ребят из ее поля зрения». Предложила Орлова. «Я не соврала Амбридж, профессору Амбридж», – перебил Снег. «Как вы там сказали на занятии? Помните про субординацию? Так, кажется, хорошо. Я не соврала профессору Амбридж, что мы можем заниматься самостоятельно. И по закону, и по правилам школы мы будем в своем праве, и под неусыпным контролем вашего преподавателя», – усмехнулся Зельевар. «Рассказывайте все по порядку». Лена быстро, но более-менее подробно расписала всю комбинацию собственному декану, которому доверяла в школе больше остальных учителей, если не считать преподавателя по рунам, бывшую майора комитета Валерию Шаровскую, действующую в Хогвартсе под личиной профессора Баблинг. Эти два учителя состояли в Сумеречном альянсе, приносили клятву верности делу, так что при них можно было говорить спокойно. Лена пересказала Снегу свой план на самообразование в отношении защиты от темных искусств для себя и части своих ребят. «А как же мистер Малфой, мистер Долгопупс и мисс Грейнджер?» – недоверчиво спросил алхимик. «Не хотим давать профессору Амбридж повод снять Невилла и Гермиону с позиции старост», – пояснила Орлова. «Если что случится на уровне решения и приказов, старосты всегда будут все знать первыми и могут потребовать отклонить решение, а два голоса из 12 в совете – это уже неплохой старт, и после этого вы будете Дамблдора называть комбинатором», – усмехнулся декан, выставляя свою резолюцию на пергаменте, на котором предусмотрительная ученица успела написать прошение о переводе на самообучение по защите на себя, Гарри, Дафну, Женю и Полумну. «Ладно, допустим, вы меня убедили. А как насчет мистера Малфоя? А ему нужно какое-то время побыть предателем. Если наш учитель защиты решит организовать себе сеть информаторов среди учеников, мы зашлем туда Драко, который формально с нами никак не связан. Да уж, юная леди, вы действительно дочь своего отца». Снег заулыбался. «Собственно, это вторая часть нашего разговора. Не поняла, сэр? Похоже, появились следы вашего папы». Зельевар протянул ей пакет с бумагами. «Волшебник, крайне похожий на вашего отца по описанию, объявился на Макдловском блокпосту в Чечне. Явился в компании какого-то странно пришибленного сержанта. Живой, хоть и не совсем здоровый. Ну, Макдлы его подлечили, насколько у них получилось, после чего на блокпост напали. Атаку Макдлы успешно отбили, пациент предупредил, что на них идут. А затем он исчез, сперев из арсенала кое-какое оружие. Его уже взял в оборот комитет, разыскивают по всему региону. Хотят убедиться, что это действительно был ваш отец и пытаются выследить, куда он направился. Эти письма, отчеты цеха за последние два дня, письма от других участников Альянса по этому поводу и еще кое-что, что он оставил на посту, на месте, на котором спал. Почитайте, как будет лишняя минута. Спасибо, профессор. Иди уже. Лена собрала своих ребят в убежище, что расположилось на третьем ярусе подземелья замка. Они читали материалы, что выдал Орловый декан Слизерина. Картина складывалась весьма необычная. 4 июня маленький городишко под Грозным взяли в клещи боевики аллахитов, среди которых было по меньшей мере два десятка волшебников, которые весьма точно, как будто заранее зная, куда бить, ударили именно в те места, где расположилась группа Орлова. Маглы посчитали, что это был удар минометной батареи, которая, кстати, действительно имела место быть, но работала по магловским позициям, но на самом деле это были взрывающие заклинания. Очевидно, изначально духи не имели точного плана, захватить или уничтожить, им было без разницы. Потом, судя по разрозненным сведениям двух подранков, которых взяли в плен Вяземский с остатками группы «Феникс», волшебники боевиков заметили форму цеха и приказали как можно больше брать живьем. Орлов в ходе боя поспешил, приказал группе отходить поближе к магловским позициям, но сам выскочить из пылающего магическим огнем здания не успел, строение рухнуло. Ведуны потом это здание по кирпичу разобрали, но ни живым, ни мертвым командира не нашли, из чего сделали вывод, что он либо ушел разломом, либо попал в плен. После того, как ни дома, ни в цехе, ни на конспиративных квартирах, ни в Хогвартсе он не появился, стало ясно, что духи уволокли командира в плен. Вяземский, как самый старший по званию, организовал поиски в согласовании с маглами. Со временем, штабные генералы вывели из оборота изрядно поредевшую группу десантников, а ведуны остались доводить расследование до конца. Постепенно, взаимодействуя с различными магловскими соединениями, они вышли на аул высоко в горах, где, по слухам, был развернут негласный невольничий рынок. Фениксы живо раздобыли себе волосы каких-то бородачей, под видом которых и попали на место. Оказалось, высокий военный с запоминающимися фиолетовыми глазами действительно был выставлен на торги неким Абу Аранкаевым, известным среди славянских волшебников чернокнижником, который разыскивался комитетом по всей стране за свои противозаконные делишки. Вяземский выдохнул. Если командир еще жив, пусть и был тут в качестве товара, значит Абу не в курсе, кого он взял в плен. В противном случае, можно было бы смело оформлять похоронки на всю группу. Этот восточный маг от них бы живого места не оставил и не посмотрел бы, что ведуны, сам с усами, в смысле, что когда-то был курсантом цеха, но был изгнан за убийство собственного товарища для совершения призыва демона. Попытались узнать, кому был продан федерал. Нашли некоего Саида, про которого никто ничего не знал, но постепенно люди вспомнили, что похожий человек живет в соседнем ауле. Ребята занимались остальными документами, а сама Орлова развернула письмо. Вернее, не письмо, а коротенькую записку, написанную на языке демонов. Всего одна фраза. «Я сделаю все, чтобы вернуться к вам». Именно эти слова папа говорил ей перед тем, как отправиться в Чечню. Лена улыбнулась. «Значит, он жив, а все остальное она переживет». За пару дней до этого прошло уже 20 дней с момента, как Орлов познакомился со своим товарищем по несчастью. 20 вместо 3 планируемых, ведь лечение выпоротого сержанта требовало гораздо больше сил, чем ведун рассчитывал изначально. Оказалось, один из ударов кнутом ушиб молодому военному легкие и организовал трещину в ребрах, так что Орлову пришлось заняться этими совершенно неочевидными повреждениями, которые открылись ему на второй день. Каждое утро их выгоняли на работу в поле, в сад, на подворье. Естественно, подниматься приходилось ни свет, ни заря, будильником служили могучие крики муэдзинов, призывающих правоверных воздать почести Аллаху. Протяжные и очень-очень громкие, эти крики слышались, наверное, и далеко за пределами аула. Пленные совестливо убирали урожай, ухаживали за курами и баранами, вычесывали ишаков, всем своим видом демонстрируя, как низко они пали и что даже не думают о победе. На деле же, Орлов и Островский с каждой минутой были все ближе к тому моменту, чтобы сломать ненавистный ведуном ошейник и вырваться на волю. Каждый день волшебник тянул энергию из всего вокруг, из животных, растений, многочисленного семейства Саида, ведь ошейник запрещал наносить вред только прямому владельцу, в этом плане маг, создавший его, просчитался. Постепенно магические силы ведуна восстанавливались, магическое ядро работало на износ, желая поскорее восстановить душу и тело, наполнив его магией. По вечерам Орлов и Островский обменивались историями о своем прошлом, о родных и близких. Сержант не сразу поверил, что у ведуна уже есть почти что 16-летняя дочь, волшебник выглядел слишком молодо. Однако Орлов рассказал, что его относительно молодой внешний вид – тоже результат воздействия магии. «Видишь ли, магическая сила – штука очень и очень требовательная», – рассказывал ведун, нисколько не смущаясь столь явным нарушением статуса секретности волшебного мира, «и очень капризная в том плане, что требует, чтобы источник жил как можно больше. Волшебники и их магическая сила живут в невероятно тесном союзе, потому что по отдельности они ровным счетом ничего не стоят, если вообще существуют. Поэтому мы, волшебники, делаем хорошо своему магическому источнику, применяя эти силы для достижения целей, а источник за это делает хорошо нам, усиливая организм, замедляя старение и так далее. Наконец, на 20-й день Орлов сообщил радостную новость, он чувствует, что сил ему вполне хватает, чтобы сломать оковы. Только не спеши радоваться. Как только я разобью силу рун, меня мгновенно накроет таким откатом, что я еще некоторое время буду не в состоянии колдовать толком. А уж разломы, про которые я говорил, так и вовсе не откроются мне еще некоторое время, сил они требуют колоссальных. И еще, для совершения удачного побега, нам кое-что нужно. Тут же обломал он своего товарища. Во-первых, нужно запастись каким-никаким продовольствием, потому что мы не знаем, сколько придется шариться по горам прежде, чем моя сила восстановится. Во-вторых, нам понадобится оружие и местная одежда. Не хотелось бы, чтобы нас накрыла какая-нибудь банда сразу после того, как мы выберемся из аула. Что-то еще? Спросил у него Островский. Нет, все остальное есть. Орлов подковырнул землю на полу, из тайника появился обломок от косы, перемотанный в качестве рукояти какой-то тряпкой. Ритуального кинжала нет, придется пользоваться тем, что есть. Заклятие начало действовать в тот момент, когда муэдзины воззвали правоверных на пятый намаз. Громкие, протяжные вопли заглушили монотонное и тихое бормотание ведуна. Волшебник резанул себя по ладони, кровь закапала на октограмму, нарисованную на полу. Орлов читал заклинание несколько минут, прежде чем руны вспыхнули тусклым светом и ошейник пошел трещинами. Именно в таком положении их и застал Саид, который закончил с намазом раньше обычного и явился в сарай, чтобы принести этим нечестивым объедки со своего стола в качестве доброй воли. Орлов стоял к двери спиной, так что хозяин не мог видеть, что там делает его раб. Он подошел к ведуну, схватил его за плечо, и в этот момент ошейник разлетелся на куски. Орлов резко поднялся, Саид почувствовал, как под сердце ему проникает что-то очень холодное и острое. «Я возвращаю себе то, что у меня отняли». Глаза Орлова заблестели каким-то странным фиолетовым огнем. Саид невольно помянул Аллаха. «Не поможет тебе твой Аллах, ублюдок, а вот твоя мерзкая душонка нам, вполне». Орлов бросил умирающего человека на октограмму, сам насел сверху, задрал ему голову, потянув за волосы. «Так, кажется, вы обращаетесь с неверными, да?» Перекошенное от ярости лицо ведуна заставило сержанта Островского, который сидел в углу, вздрогнуть от ужаса. Орлов резанул Саида по горлу, кроваво-красная кровь хлынула на октограмму, наполняя ее силой, а сам ведун едва не взвыл, когда волна высвобожденной энергии наполнила его тело. Магию крови и жертвоприношения не идиоты придумали, но были идиоты, которые ее запретили как раз из-за таких вот случаев, как тот, что он сейчас сделал. Изначально рассчитанные на восполнение жизненных и магических сил, ритуалы крови предполагали использование крови баранов, быков, собак и прочих ритуальных животных. А потом кто-то догадался использовать вместо животных людей, чья кровь куда как сильнее, особенно если это кровь волшебников. И под влиянием таких придурков, как Дамблдор, магию крови запретили, темное, мол, искусство, жертв требует. В другое время Орлов еще мог бы поспорить насчет этого, но сейчас ситуация была критическая, силы нужны были как воздух, каждая капля была на счету. Из-за спешки в ритуале и слабости крови Саида, ведун получил не столько сил, сколько ожидал, но этого могло хватить на относительно небольшой скачок через пустоту, не прямо домой, но, скажем, до ближайшего опорного пункта военных, скажем, у Грозного, должно было хватить. «Ты что сделал?» проблевавшись от увиденного, спросил у него Островский. «Нельзя было как-то без этого, вырубить там его. Я не пацифист, не верю во всепрощение, слишком много дерьма потом от него случается». Орлов пинком вышиб незапертую дверь и сделал шаг на подворье. «А сделал я это не просто так. Ведун ухватился за ткань мироздания, с треском раскрылся разлом. Алекс подхватил своего товарища под руку. «Что это?» – спросил у него сержант, все еще будучи бледным от увиденного. «Наш билет на свободу», — криво улыбнулся Орлов. «Держись крепче, с непривычки очень многих мутит, и их поглотила пустота. Записи Орлова отца, в числе живых, пустота за нами захлопнулась. Сержанта Островского повело, как это обычно случается с людьми, впервые прошедшими сквозь небытие. Я помог ему устоять на ногах, осмотрелся. Разлом вынес нас куда-то в балку, чуть прикрытую лесом. Неподалеку располагалась высотка, на вершине которой высились какие-то развалины. Глаза быстро адаптировались к скудному ночному освещению, мгновенно выхватив из сумрака едва заметные фигурки людей, снующих по высотам. «Похоже, одна из наших застав», — проговорил Дима, когда я рассказал ему про свои наблюдения. «Моим сверхспособностям он разучился удивляться еще тогда, когда я показал ему обычное заклятие освещения в день планирования побега. Он пригляделся к висящему над развалинами флагу, который как раз попал в свет луны, на мгновение показавшийся из-за туч. «Точно тебе говорю, наши, пойдем». «Стой, дурак». Я успел перехватить его и уронить лицом в землю. «Не спеши». «Что не спеши?» — огрызнулся мой товарищ по несчастью. «Не знаю, как ты, Саня, а я надеюсь уже сегодня закончить свои мытарства. Сунешься сейчас, да еще и напрямую, твои мытарства кончатся пулей», — прорычал я. «Схерали, я же свой, а у тебя что, на морде написано, что ты свой?» «Караулам наверняка приказали палить во все, что подозрительно двигается. Во всяком случае, в Афгане мы палили не только на звук, но и на воображение, да и минные поля никто не отменял. Нарвемся, и хана, и чего делать, ждать будем». Я откинулся на ближайшее дерево, по крайней мере, до утра, пока собачья смена с караула не уйдет. «Собачья?» — не понял мой товарищ. «Блин, Димон, ты сколько здесь, в Чечне?» — удивился я. «Война же полгода уже идет, да и что вас, в учебке не учили?» «Ты прости, если что, я просто реально не понимаю, да и не разговаривали мы за это». «Забавно, да», — успокоился Островский. «Столько всего пообсуждали за 3 недели, а даже за воинский опыт не переговорили». «Да, это да», — усмехнулся я. «Ну так что, сколько ты воюешь?» «Меня взяли на 3-й день войны», — облокотился на сосну Дима. «Дернули всю группу в Грозный, на самое острие атаки, наш транспорт подожгли еще на подходе, когда мы шли ровненькой такой, тупорыло ровненькой колонной. Духи и ударили, подбили бытеры, которые шли первым и последним, по сути, заперли тех, что шли в центре, и потом принялись нас методично драть во все щели. За 40 минут эти овцы бы положили целую роту хороших пацанов, а 3 уцелевших приволокли куда-то в дальний аул, подлечили немного, да и продали, как какую-то вещь. Потом мужик, который меня купил, подарил меня какому-то своему родственнику, потом еще кому-то. Потом я сбежать пытался, поймали, отпиздили до полусмерти. Еще и заболеть в горах умудрился. Месяц провалялся у ихней знахарки, потом последний мой хозяин подох, меня снова выставили на торг какие-то родственники. И вот там мы с тобой и встретились». Я прикрыл глаза. «Нихера себе история. Нет, я, конечно, знал, что в Грозном были бои не на жизнь, а на смерть, что там погибла целая куча народу и что духи нагребли немереное количество пленных. Но чтобы вот так, из первых уст, такого я услышать точно не ожидал. Извини, Димон, я не знал. Все нормально, я же тебе про это не говорил». Островский глубоко вздохнул. «А ты как оказался?» «Несли мы дозор в небольшом городке там же, под Грозным. Моя группа, взвод десанта и рота необстрелянной пехоты. Какое-то время все было спокойно, а потом нас взяли в клещи. А если лично про меня, минометами накрыло. Несмотря на нахлынувшую сентиментальность, я нашел в себе сил не говорить ему про волшебников в строю у духов. Засыпал обломками здания, очухался уже у какой-то бабки-знахарки. Тоже подлечили, чтобы не сдох, и тоже продали. Вот такая вот история, Димон. Тоже весело. Ты говорил, в Афгане был?» «Был». Невесело кивнул я, сгоняя воспоминания о погибших в той компании друзьях. «И был очень долго. Тоже бывал в плену, уходя завалил всех, кто был в ауле. Живодер. Либо я, либо меня. В этот момент я искренне пожалел, что не курю, никотиновая палочка пришлась бы сейчас весьма кстати. Мы помолчали какое-то время, думая каждый о своем. «Ложись первым, я покараулю пока», — предложил Димон. «До рассвета еще несколько часов, наверное, успеешь чутко выспаться». «Темпус веритэ». Я сделал жест рукой, над которой мгновенно проявилось время в данной области. «Так, сейчас уже 11:20. До рассвета, почти 6 часов, давай раскинем смены по 3 часа. Тебе, магу, да еще и с офигенским званием, завтра силы понадобится больше, чем мне, сержанту десантуры». Уверен, мне была чрезвычайно приятна его забота. «Может, лучше я, тебе светлая голова нужна, спи давай». Островский растолкал меня, когда солнце едва-едва показалось из-за горизонта, осветив своими лучами высоты. Теперь было совершенно точно ясно, что на высоте стоит застава русских солдат. Опорный пункт. Значит, осталось каким-то образом не вылететь на минные поля и убедить часовых не пристрелить нас раньше времени. Отточенный слух уловил странный гул. «Димон, слышишь гул?» «Нет». Мой товарищ прислушался. «Нет, не слышу. Натурально тебе говорю, как моторы рычат». Я напряг слух, вливая в него немного больше сил, чем обычно, и искренне надеясь, что на теле не проступит характерные для демонов символы. «Похоже, колонна едет. Только где? Троп не видно особо», — прокомментировал сержант. «Значит, либо в глубине балки, либо с той стороны, дорога для подвоза продовольствия». «Я, конечно, не слышу, но тебе верю». «Логично». Я пропустил мимо ушей слова про доверие. «Только есть одна проблема: обходить высоты по кругу – самоубийство. Будь я командиром заставы, я бы заминировал всю лесистую местность вокруг, особенно рядом с тропой. И что будем делать? Пока пойдем в сторону высот. По идее, там дозор должен какой-то стоять, или, может, патрулю попадемся. Так было бы даже лучше, чтобы долго не шариться». «А портал? Разлом в смысле?» Я дождался кивка. «Можно попробовать и разлом, или и вправду портал сделать. Вот только как быть с людьми на высоте? Внеплановое появление двух бомжеватых типов на позиции не пропустишь при всем желании. Будут вопросы». «Нам есть разница, вопросы и так будут», — недовольно скривился Островский. «Так хоть не подорвемся ни на чем». «Аргумент». Я поднялся на ноги, прикинул дистанцию до точки высадки, пытаясь рассчитать, сколько сил мне потребуется, чтобы сделать скачок сквозь пустоту. Трансгрессировать было опасно, уж больно хлопок на выстрел похож, не так поймут, да и расщепить может, не в том я состоянии, чтобы гарантировать парный перенос. Вот пустота, другое дело. Километр примерно. Я взял Димона за руку. «Ну, даже если не прям на высоты, а просто к подножьям получится сместиться, это будет победа». «Согласен». «Тогда так, Дима, если что, говорить буду я». «Идет, идет». «Про магию, ни слова», — предупредил я, достав ножик и, споров на форменной кофте слой с рукава, вытащил из-под ткани изрядно подмокшую, пропахшую грязью и потом бумажку, в которой были указаны мои данные, номер военного билета и даже присутствовала, пусть и хреновая, но фотография. Я переложил бумагу в карман. «Даже в шутку, могут быть большие проблемы. Понимаю, не дурак, дурак бы не понял. И вообще, давай мы с тобой соглашение заключим перед отлетом. Я тебе доверяю, но не доверяю волкодавам из контрразведки, которые, вероятно, будут нас шерстить». Я смутился, понимая, что предлагаю боевому братану клятву о молчании и заклятие прикушенного языка. «Не хочу, чтобы ты случайно сказал или подумал чего лишнего, в спецслужбах есть люди, способные читать мысли». «Да я понимаю, диктуй свое соглашение, колдун». «Тогда, держись за руку». Скачок дался тяжело, сил не было совсем никаких, львиная доля магии ушла вчера на гораздо более дальний переход, а теперь питала меня, удерживая на ногах. Был бы маглом, сдох бы. И как Димон еще держится? Впрочем, он столько настрадался, что теперь, в нескольких минутах от своих, он будет жилы рвать, но вытянет. Разлом выкинул нас, как я и предполагал, не на сами высоты, а к подножью, почти в упор к позициям и уж точно за минными полями, которые, несомненно, здесь были. Осталось миновать караульных. Ведь, по сути, что является собой застава в зоне боевых действий, это, окопанный со всех сторон, иногда усиленный камнями и мешками с песком, пункт, в котором на постоянной основе тусуется от взвода до роты личного состава, с броней, техникой и, что самое главное, связью, которые днем укрепляются и несут патрульно-караульную службу, а ночью палят из всех стволов на отблеск, звук, запах, да и вообще на любой подозрительный писк. Сейчас уже рассвет. Самая собачья смена, когда постовые злые, усталые и не выспавшиеся, а потому вообще не задают вопросов, уже должна была смениться на более-менее нормальных ребят. Во всяком случае, на это я рассчитывал. Мы двинули по довольно пологому подъему, намеренно не скрываясь, но и не демонстрируя ни малейшей враждебности. Естественно, нас заметили. Перепуганный секрет дал по нам очередь, заставляя укрыться. Падая на землю, я услышал довольно молодой, не старше 20, голос. «Стой, кто идет? Стрелять буду. Пехота, блять, свои!» — крикнул я в ответ, начиная злиться непонятно на что. «Устав выучи, козлодоя запчасть. Сперва спрашивают, потом стреляют. Урод, доберусь, ноги вырву. Свои мы, свои все дома». Еще одна очередь просвистела прямо над головами. «Пароль говори, убью, нахрен. Слышь, царица полей, я пароля не знаю. 2 месяца Учинов в плену просидел. Ага, ври кому другому». На высотке от этой перепалки и нескольких очередей поднялась нездоровая активность. Народ в панике просыпался и спешил занять позиции. Внезапно к нашему милому разговору присоединился еще один голос, куда более суровый и властный, но все такой же молодой. «Петренко, что за стрельба, твою мать? Духи там, товарищ лейтенант», — ответил своему шефу молодой. «Выползли из балки, прям по склону перли. Ну, я по ним очередь дал, но попал в кого или нет, не знаю. А оставшиеся ругаются, покалечить обещают. Лейтенант», — крикнул я, услышав, что, похоже, пришло местное начальство. «Не стреляйте, свои. Майор Орлов, спецназ разведки. Со мной, сержант Островский, десантник. Разберемся», — крикнули мне в ответ. «Поднимайтесь, только без глупостей давайте. Руки на виду держите, а то много вас тут таких шарится по высотам». Мы поднялись на высоты, миновали пост, на котором нас и встретил местный командир, лейтенант Горшков, целый командир роты, поставленный на эту высоту для несения караульной службы возле одной единственной караванной тропы, по которой гоняли технику, снабжающую дальние гарнизоны. «Островский помог мне идти, при попытке укрыться от пуль, я каким-то образом умудрился подвернуть ногу». Лейтенант Горшков критично осмотрел 2 наши тушки. Я понимал его чувства. Под рассвет приходит в расположение, непонятно как миновав минные поля, 2 полубессознательных тела, одно из которых имеет наглость называться майором вооруженных сил. Когда подходили, я невольно козырнул первым, хотя, вообще, это он должен мне первым честь отдавать, но я пока никто и звать меня никак. «Так, говоришь, майор спецназа?» — не упустил мимо себя этот факт Летиха. «Тогда, по идее, я козырять должен, по уставу, да. По факту, нет». Я нашел в себе силы улыбнуться. «Я же еще не доказал, что я, это я, но докажу. И как же?» — недовольно скривился комендант заставы. «Разреши из кармана документы достать?» — «Не разрешу, рядовой Воробьев». Лейтенант подозвал к себе караульного, одновременно беря нас с Островским на прицел. «Обыскать?» «Есть». «Разумеется, бумага моя нашлась». Летиха, когда ее перечитал, чуть не помер на месте от переживаний. «Еще бы, наша контора в мире Макглав прикрывалась не кем-нибудь, а самым, что ни есть, страшным военным формированием, главным разведывательным управлением. За нападение на грушников могли полететь погоны. Неудивительно, что Литиха так взвелся. Он быстро переменился в лице, велел одному из солдат показать нам, где находится баня, полевая кухня и свободное место для сна, и, пообещав вернуться, быстро свалил проверить посты. Ага, конечно, так я и поверил. Проверять нас поскакал. Сейчас свяжется со своим начальством, те найдут грушников, те, увидев пометки в личном деле, отдадут информацию в комитет, и через пару дней за нами явится. Ну, хоть не голодные будем, да не на сырой земле, а хоть в палатке поспим. Уже счастье. С огромным удовольствием вымывшись и побрившись, мы с Димоном направились к полевой кухне, сопровождаемые старшим сержантом Мухмедзяном, крепким горбоносым армянином с грацией слона в посудной лавке. На кухне, что развернулась неподалеку от узла связи, получили, наконец, по большой тарелке каши с тушенкой. Никогда в жизни не ел ничего вкуснее, хотя, наверное, это во мне голод говорил, ведь последние месяцы приходилось вообще трескать что попало. Наблюдавший за нами Мухмедзян лишь сочувственно покачал головой. «Не желаете добавки?» «Нет, спасибо». Я отодвинул от себя пустую тарелку и почувствовал, как на сознание наваливается усталость и как горячая пища начинает наполнять организм силами, как физическими, так и магическими. Долго ничего горячего не ели, можем потравиться с отвычки. «О, это да, бывает так», — согласно закивал армянин, когда мы шли по тропе к палаткам. «Мне товарищ из Питера как-то рассказывал, что как блокаду прорвали, народ на еду кидался, так многие погибли от простого хлеба. Ну, раз на то пошло, то размещайтесь пока. Палатка ваша, вот она». Он ткнул пальцем в небольшую двухместную палатку. «Отдыхайте. А как сил наберетесь, то командный пункт у нас вон в тех развалинах. Туда и подходите». Я уснул в тот миг, как голова коснулась подбивки спального мешка и проснулся только ближе к ужину. Оправившись и кое-как приведя в порядок форму, направился в сторону командного, где меня уже ждал лейтенант, который на этот раз козырнул мне первым. «Здравствуй, товарищ майор», — отсалютовал он мне. «Вольно, лейтенант», — я козырнул в ответ. «И давай на «ты» перейдем, не люблю я весь этот официоз. Тем более, что вы нас с Димоном с того света вытянули, по гроб жизни вам обязаны, Александр, Сергей», — пожал мне руку лейтенант. «А насчет обязаны, забудьте, товарищ майор, мы здесь все в одной лодке, да и земля круглая, может когда-то мне понадобится помощь, а вы будете рядом, можешь на меня рассчитывать». Я осмотрел командный центр, совмещенный с узлом связи и складом трофейного оружия. «Сергей, ты не против, если я одну из трофеек прикарманю, а то неудобно как-то на заставе, и без оружия?» «Ради бога», он показал мне на гору трофейного снаряжения. «Тут все рабочие, почти новые». «Ну так что, подтвердили мою личность?» усмехнулся я, копаясь в оружии. В итоге, остановился на снайперской винтовке и старой доброй Ксюхе. «Что там? Скоро по нашей душе прибудет транспорт, колонна будет уже вечером», — смутился такому прямому вопросу лейтенант. «Заночует на посту, а утром двинет в сторону наших кордонов. Сам понимаешь, по ночам ездить смертельно опасно». «Хорошо». Я начал распихивать по карманам магазины к оружию. «И вот еще, Серый, будет необычная просьба». «Слушаю». «Когда мы с колонной свалим, если кто потом будет спрашивать, говори, мол, да, был такой, но спер из запасов автомат и свалил в неизвестном направлении». «Это еще зачем?» – удивился Летиха. «А если запросит ваше командование, кому можно, я сам потом доложу». Я влил в голос немного магических сил, придавая уверенности. «Видишь ли, если вдруг некоторые люди при наших штабах узнают, что майор Орлов находится в числе живых, то и у меня, и у твоей роты будет большая проблема. Предупреждая твой вопрос, я очень сильно насолил духом, они вполне смогут кинуть на мою поимку батальон, а то и два. Устоит твоя необстрелянная рота против полутысячи боевиков? Вот и я думаю, что нет. Так что, прошу сделать, как я попросил. Справишься?»